Эпилог. Через 13 месяцев в московском роддоме номер 5 Ева родила чертенка. По спинке младенчика проходила полоска длинной черной шерстки. Кожица была смуглая, словно он провел на пляже последние 9 месяцев. Глазки янтарно-желтого цвета с любопытством смотрели на новый мир. Очень серьезно и осмысленно. Акушерка повидала всяких младенцев, но такого видела впервые. На лбу мальчика было 2 твердых бугорка, словно на этом месте собирались вырасти рожки. Они и должны были, сын пошел в отца. Но самое главное — хвост. Хвост радостно вилял и изворачивался, иногда скручивался в колечко. Доктор замер и уже прикидывал, кого позвать, чтобы быстро купировать это безобразие. Но Ева не позволила. И мать, и дитя чувствовали себя хорошо. Младенца, естественно, обследовали, но ничего сверхъестественного не обнаружили. А хвост — это все-таки не преступление. Тем более, что ребенок был здоровым, бодрым и отличался отменным аппетитом. На 3-й день пребывания в роддоме у мальчика прорезались пока еще мягкие рожки. Тут доктор понял, что пора выписывать. Нянечки, медсестры и врачи из других отделений устроили натуральное паломничество и даже делали ставки, кто же отец. Когда Варфоломей зашел в отделение, доктор с грустью подумал, что надвигается скандал. Отец блондин, а ребенок смуглый и порос черной шерстью. Явно начнутся неприятные вопросы, но, ко всеобщему удивлению, на предполагаемое шоу подтянулись все, кто не был занят с пациентами. Мужчина взял младенца на руки и сказал: «Какой хороший! На деда своего похож!» Вместе с Варфоломеем приехали Амадей и Вера. «Сразу видно, наш человек!» — взглянув на ребенка, сказал Амадей. «Жаль, конечно, что рылом не вышел!» Вера пихнула его в бок. «Очень хорошенький носик у ребенка, сказала она. «И рожки вон намечаются!» Все немедленно спохватились, а Мадей наложил заклятие невидимости на рога и хвостик и отправился, как он сказал, проводить операцию по коррекции памяти. Доктор и акушерка немного посопротивлялись, но потом послушно закивали. Черт остался доволен и щелкнул пальцами, закрепляя эффект. Через полчаса доктор через раздвинутые жалюзи наблюдал, как Амадей идет к машине, после чего вся компания укатила. «Уехали?» — спросила акушерка. «Ага. Сколько я этих чертовых детей перевидала, но мальчик интересный получился. Удивительно, что папашка белый», — сказала она, прихлебывая чай со свежим тортом. «И эти каждый раз что-то внушить пытаются, мол, Майя Геннадьевна, вы своим глазам-то не верьте, а по мне демоненок, чертенок, лишь бы здоров был». Доктор пожал плечами, его потянуло на философский смысл. «Да уж, мне вот иногда интересно, кто из них вырастет». Мария Геннадьевна тяжело поднялась со стула. «Вырастет кто-нибудь. Ох, нужно меньше сладкого есть», — сообщила она, похлопывая себя по животу, и вернулась к теме чертенка. «Шерсть детская со спины сойдет, рога ему уберут, станет на человека похож». После эпилога. Дверной колокольчик приветливо звякнул. Вера Сергеевна вошла в маленький зоомагазин и кивнула продавщице. «Снежана, посмотри, кого я тебе принесла!» — заворковала ведьма и достала из сумки маленькую деревянную коробочку-переноску. «Верочка, привет-привет! Давай посмотрим! А кто тут у нас?» Снежана чуть отодвинула крышку. В щель просунулся подвижный розовый нос. «Запрещеночка!» «Есть немного!» — радостно откликнулась Вера. «Вот, прошлась по следам магическим. Ликвидирую некоторые последствия. А то ведьма молодая, еще сама не разобралась, что к чему. Крысу зовут Арсений. У тебя оставлю?» «Ой, конечно, я его устрою со всеми удобствами. Слушай, какой красивый!» «Угу». Ведьмы радостно захихикали. Снежана осторожно, даже с какой-то нежностью, переместила крысу в клеточку. «Черненькая шубка, гладенький, и пальчики розовенькие. Прелесть, прелесть!» — приговаривала она. «Найдем мы тебе замечательную семью. Будешь любимчиком!» Арсений засуетился, забегал, зло сверкнул черными глазками-бусинками. Он схватился за прутья маленькими лапками и попробовал потрясти клетку. При этом уши у него ходили ходуном. «Ну и артист!» — продолжала восхищаться Снежана. «Вообще-то режиссер», — доверительно сказала Вера. «Ну, тогда все понятно». Ведьмы отошли от клетки. «100 лет с тобой не виделись». «Да, все дела и дела, ритм жизни стал совершенно безумным». «Но ты как-нибудь заезжай в гости», — радушно пригласила Вера. «У нас с Амадейкой свой дом за городом. Звони». «Ты все еще со своим чертом? Героиня, Верка, героиня! Я бы столько не выдержала». Вера кивнула и понимающе улыбнулась. «Как магазин? Дела хорошо идут?» «Трудно. Крупные сети теснят мелкие зоомагазинчики, так что держусь только чудом». Снежана начертила в воздухе сложную колдовскую руну, которая вспыхнула на секунду зеленым пламенем, после чего погасла. Арсений в знак протеста перевернул кормушку и демонстративно закопался в опилки. Он внимательно следил за тем, как ведьмы расцеловались, и Вера отбыла. Бывший режиссер скривил морду, когда она на прощание помахала ему рукой. У Арсения началась новая жизнь. Крысой он оказался скандальной. Характер есть характер. Он прочно оккупировал клетку и рьяно охранял свою жилплощадь. К нему невозможно было никого подселить. Он дрался с другими крысами, как маленький склочный тигр, откусывал хвосты и вырывал клочья меха. В редкие минуты спокойствия Арсений вдохновенно строил планы побега. Минимум по 3 часа расшатывал прутья клетки. Из поилки он попытался соорудить катапульту, чтобы обстреливать доступными ему снарядами посетителей зоомагазина. Однако Снежана пресекла инженерную мысль. Но внимание льстило бывшему режиссеру. Около клетки Арсения останавливались многие. Он принимал эффектные позы и старался, чтобы свет выигрышно бликовал на блестящем меху. Как-то раз, увидев свое выступление на экране чужого мобильника, Арсений четко решил себя не запускать. Поскольку в крысином теле его особенно раздражало объемистое пузцо, он не ленился подтягиваться на прутьях и даже пробовал качать пресс. Ведьма смотрела на его упражнения снисходительно. Иногда, чисто из женской вредности, она подбрасывала Арсению осколки печенья с капельками шоколада. Тот не мог устоять и наедался, после чего упражнялся с утроенной силой. Снежана смеялась. Когда в режиссере улеглась ярость, он смог подумать не только о себе и принялся приглядываться к другим обитателям зоомагазина, с удивлением отметив, что не все животные на самом деле животные. Во всяком случае, не всегда были таковыми. Особенно подозрительно выглядел большой попугай. Больно хорошо говорил, а его едкие замечания были всегда к месту. Иногда, когда в зале не было покупателей, они с ведьмой вели долгие беседы. Попугай, кстати, не продавался и пользовался всяческими свободами. Мог сам открывать клетку и выбираться на прогулку. Примечательно, что летать птица не умела. Или кот, который ходил с царственной миной и холодно смотрел на всех. Тоже мутный какой-то зверь. С хомяками по соседству Арсению все было ясно. Эти точно были животными. Он презирал их за лень и бессмысленность. Хомяки будили в нем низменные крысиные инстинкты. Арсению хотелось их сожрать. У ящерицы в террариуме, напротив, был совершенно человеческий взгляд. Сразу видно философа. А большая паучиха напоминала одну актрису, с которой Арсения связывали романтические отношения, довольно продолжительные. Снежана, добрейшая по своей натуре женщина, старалась пристроить режиссера, но... Он не желал сытой и уютной жизни домашнего любимца, не давался в руки, кусался. И вот однажды его купили. Это была милая семья, они несколько дней ходили посмотреть на него, потом выдержали весьма сложное интервью. Ведьма хотела удостовериться, что Арсения ждет хорошая судьба. А у режиссера от гнева задрожали усы, когда выяснилось, что его хотят забрать туда, где уже живут крысы. «Он с другими не ладит», — сообщила Снежана. «Знаете, характер не очень, так что если он вам не подойдет, вы его обратно приносите, я с удовольствием приму назад». «Если уж мы берем крысу, то она у нас живет». «Сенечка!» — ласково протянула покупательница. Арсения передернула от такой фамильярности. Он осклабился и показал крупные желтые зубы. «Сенечка! Мам, смотри, он, кажется, улыбается!» «Не забудем, не простим», — подумал режиссер. Арсений приехал в новый дом в большой просторной клетке. Его поселили в отдельной комнате. Других крыс он даже не видел, но принял решение ни в коем случае тут не приживаться. Лучше уж к ведьме. Его оставили одного для адаптации. Крыс походил по клетке и тут понял, что может дотянуться до пиджака, висящего на ней. Долгие полтора часа Арсений тяжело трудился, мастеря из поилки и тарелочки для еды, крюк-захват. Зато был вознагражден. Пиджак упал на клетку. Потрогав лапкой ткань, режиссер возликовал: «Хорошая, итальянская!» Он вонзил зубы и принялся грызть со страшной силой. Когда новая хозяйка вошла в комнату, Арсений сидел в клетке, накрытый пиджаком, и довольно сверкал глазами. «Ой, бедненький, на тебя пиджак упал!» «Сама бедненькая!» — пропищал Арсений, но его, естественно, не поняли. Он с удовольствием наблюдал, как меняется лицо женщины, разглядевшей огромную дыру на спине некогда хорошей и дорогой вещи. Режиссер испытал торжество. Хозяйка попробовала сунуть руку к нему в клетку, и Арсений не упустил момент. Он бросился вперед и с бульдожьей яростью вцепился в дорогой маникюр. Это была чистой воды импровизация. Женщина вскрикнула и попыталась отодрать крысу от себя, но Арсений почувствовал вкус крови и разошелся не на шутку. Потом он все-таки упал на пол, бегал и выкрикивал непонятно откуда взявшиеся в голове лозунги: «Свобода! Равенство! Братство! Свобода или смерть!» В общем, крыс пошел в разнос. Стоит ли удивляться, что на следующий день его вернули в зоомагазин. Постановка удалась на славу. Арсений даже подумал, что недооценивал перформансы и театр. Ведьма действительно приняла его обратно, успокоила покупателей, а когда они ушли, сказала: «Значит, разум у тебя человеческий». Арсений пискнул, соглашаясь. «Может, и спадет твое проклятие со временем», — добавила Снежана, повесив на клетку табличку: «Не продается».